Гусь-Гусь представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 3. Древний Египет. Лекция 5. Как люди верили. Когда мы говорим о древнеегипетских гробницах, то прежде всего, конечно, представляем себе пирамиды. Но ведь не всех же хоронили в пирамидах, даже фараонов не всех. А уж людей попроще, тем более. И обычная средняя древнеегипетская гробница, она напоминает по форме дом. Но иногда небольшой, если человек победнее, а иногда просторный, с несколькими помещениями. Считается, что пирамиды как раз придумали, когда великий архитектор Имхотеп решил один такой домик поменьше поставить, но другой побольше, потом еще поменьше. И так получилась первая ступенчатая пирамида. Ну, а потом уже их стали делать ровными, а не ступенчатыми. Но изначально гробница – это домик. И это понятно почему. Потому что человек, умирающий для египтян, просто уходит жить в другую страну, в загробный Египет. Где он будет жить? Ну, примерно так же, как и здесь. Здесь был крестьянином, там будет крестьянином, а был вельможей. И там, конечно, будет развлекаться, охотиться, помогать фараону управлять и так далее и тому подобное. И, конечно, ему нужен дом. И в этот дом ведет дверь. В любой египетской гробнице есть дверь, но открыть ее невозможно. Ее так и называют ложная дверь, потому что на самом деле это просто как бы изображение двери. Зачем же такая дверь нужна? А очень просто. Она сделана не для нас и не для родственников покойного, даже не для жрецов. Она сделана для его души, для того, чтобы душа покойного проходила через эту дверь, а вот душа-то может, конечно, пройти, и лакомилась теми кушаньями, которые ей приносят жрецы и кладут перед дверью. Иногда говорят, что египтяне считали, что у человека было несколько душ. Это не совсем правильно, конечно. Мы переводим какие-то наши представления о душе сегодняшние в тот далекий древний мир. Они просто считали, что человек, ну, скажем так, состоит из нескольких частей. Причем какие-то эти части – это его тело, а какие-то духовные. Их нельзя потрогать, они не материальны, но они существуют и они очень важны. Итак, из чего же состоит человек? Ну, там, или его душа? Прежде всего, то, что, наверное, многие слышали, у человека есть «ка». Вот «ка» – это то, что чаще всего называют душой. Хотя, опять же, это вот немножечко нас запутывает это слово. Один выдающийся специалист по Древнему Египту говорил, что «ка» лучше назвать не душой, а двойником человека. Это его жизненная сила, это его характер. Но, конечно, нам проще говорить, что это душа. Но надо понимать, что это не совсем то, что мы сегодня имеем в виду. Когда человек умирает, ка уходит из его тела и может даже ходить по земле. Но потом обязательно возвращается в гробницу. И вот в гробнице ка будет жить. Именно поэтому в гробнице обязательно ставили скульптуры, изображавшие покойного, потому что вот в эту скульптуру будет возвращаться ка, будет проходить через ложную дверь, будет вселяться в эту статую, потом будет выходить и питаться подношениями. Именно поэтому так важно было не давать разграбить гробницы, чтобы сохранились и мумии, и изображения. Но кроме ка есть еще ба. Ба изображали в виде птицы с головой человека. Тоже она после смерти из тела выходит, но при этом каким-то интересным образом она зависит от его тела. Она, кстати, могла покидать тело, и когда человек жив, например, отправляясь в мир снов и принося оттуда какие-то предсказания, какие-то видения. После смерти она попадает на суд Осириса, о котором мы сейчас еще поговорим, и находится там, но при этом очень важно, чтобы сохранилось тело. Дальше есть еще Ах. Ах – это дух, который живет в загробном мире. Для того, чтобы человеку хорошо жилось в загробном мире, конечно же, у него должны быть слуги. Ну, может быть, те, кто были в египетском зале в Музее изобразительных искусств, видели, там выставлена замечательная совершенно лодка, ну, такой макет лодки древнеегипетский, и маленькие человечки, которые гребут. Это, конечно, вот те самые слуги, которые будут служить покойному, его ах, его духу в царстве мертвых. В Лувре, где очень много удивительных совершенно египетских древностей, есть замечательная находка. Там в одной гробнице было найдено 365 таких человечков. То есть ясно, что предполагалось, что каждый день покойному будет прислуживать новый. Наверное, это был какой-то непростой человек. Это тоже не все. У человека есть его тело, хат, который после смерти превращается в мумию. Мумию надо, конечно же, очень хорошо сохранить. Иначе душе некуда будет возвращаться. Благодаря все тому же древнему историку Геродоту, которого я уже не раз упоминала, а Геродот много написал о Египте, и в частности он подробно написал о том, как делали мумию. Но это не очень такой аппетитный процесс. Он описывает, как вытаскивали внутренности человека, а внутренности... Ну, египтяне делали все правильно, потому что если внутренности оставить в теле, оно будет разлагаться. Поэтому внутренности клали в отдельные очень красивые сосуды, которые назывались канопами, а мумию вымачивали в специальной жидкости с щелочиной. Если человек был богатый и знатный, то это длилось целых 40 дней. Ну, конечно, для людей попроще, и процесс был покороче, наверное, менее качественный. А дальше мумию заворачивали в специальные такие ткани прекрасные, а ткани эти прокладывали благовонными мазями и травами, что не случайно, они тоже помогают законсервировать тело. Но, конечно, без волшебства здесь не обойтись, поэтому еще здесь клали изображение жуков-скарабеев. Скарабей вроде бы навозный жук. Нечего ему делать рядом с телом покойника. Но для египтян этот жук, который толкал шарик навоза перед собой, он им представлялся животным, связанным с солнцем. Он был священным жуком. Еще много других было частей, из которых по представлениям египтян состоял человек. Но была одна очень важная часть – это его сердце. А сердце, ну, сегодня тоже есть очень много выражений. Я говорю от сердца, или я всем сердцем это чувствую. Это же не так, это все образы. Нельзя говорить от сердца. Но когда мы говорим от сердца, это значит, что вот от всей души я что-то говорю. И для египтян тоже сердце им представлялось какой-то очень важной частью человека. И поэтому, когда человек умирал, то именно сердце его отправлялось на суд. А судил, как, наверное, многие знают, судил человека после смерти, конечно же, бог Осирис, потому что он был тем богом, который сумел возродиться. Ну, наверное, многие знают легенду о том, как бог Сет, брат Осириса, завидовал своему брату, и поэтому он погубил его. Ну, есть разные варианты того, что произошло. Мне очень нравится один такой вариант о том, как Сет созвал гостей на пир и сказал: «Я приготовил для вас прекрасный подарок». А какой может быть лучший подарок для египтянина, чем гроб? Оказалось, что Сет приготовил для своих гостей в подарок гроб, саркофаг. И вот сказал он, кому он подойдет, тому он и будет принадлежать. Ну, естественно, все испробовали, хорошее занятие на пиру, все ложились в саркофаг по очереди, но он всем был велик, он был рассчитан на какого-то могучего великана. А когда Осирис лег в него, оказалось, что он для него. И дальше Сет захлопнул саркофаг, ну и таким образом как бы убил Осириса. А есть другой вариант, говорящий о том, что он разрезал его тело даже на куски и разбросал в разных частях. Но во всяком случае, что бы ни произошло, богиня Изида, жена Осириса, смогла оживить его. Но мы уже говорили об этом, когда говорили о земледелии, о том, как в самых разных культурах зерно, уходящее в землю и прорастающее, сравнивали со смертью и возрождением. И Осириса очень часто изображали как такое воплощение зерна, когда из его тела как будто прорастала пшеница. Он стал символом как раз смерти и возрождения. Ну и после того, как он возродился, он уже, конечно, в нашем мире не остался, а стал правителем этого самого загробного подземного Египта. И вот для того, чтобы попасть в этот прекрасный мир и наслаждаться там прекрасной жизнью, надо было пройти очень непростое испытание. До нас дошли изображения того, как боги, например, страшный бог смерти, шакал Анубис, смотрят, а Осирис сидит на троне, и все напряженно ждут, что будет с душой человека. Ее кладут на весы, А на противоположную чашу кладут легонькое перышко. Но это перышко принадлежит богине справедливости Маат. И если человек жил справедливо, то и сердце его не отягощено никакими преступлениями, и его можно пропустить. А если же сердце его наполнено тяжестью из-за каких-то страшных вещей, которые он сделал, то ему предстоит страшная участь. Сердце сожрет ужасающее чудовище, и ни в какой загробный Египет человек не попадет. И египтяне очень готовились к этому переходу в тот другой прекрасный загробный Египет. Поэтому они писали заклинания, которые могли положить на мумию. И стены гробниц украшали надписями, где человек клялся уже заранее, что он не делал зла, что он никого не убивал, никого не обижал. И все это он должен был не забыть и повторить перед судом Осириса, чтобы тот пропустил его. И вот дух человека проходит, сердце его выдержало испытание, но мумия должна, конечно, остаться в гробнице, там, куда будет приходить Ка. И вот здесь, конечно, возникла проблема. Мумии хорошо сохранялись в сухой египетской почве. С этим, конечно, тоже были проблемы, но все-таки не такие большие. А вот грабители, у нас уже шла о них речь, когда мы говорили о чиновниках, грабители... конечно, хотели позариться на богатство. И, естественно, если уж они врывались в гробницу, тем более в богатую гробницу, тем более в гробницу фараона, во-первых, им нечего было терять. Они понимали, что если их поймают, то их, скорее всего, ждет смертная казнь или какие-нибудь ужасные наказания. Во-вторых, они понимали, что здесь очень большие богатства. И в частности, они понимали, что украшения, разные волшебные предметы положены в саму мумию. Поэтому они не просто грабили гробницы, они часто еще и разрывали вот эти ткани, в которые завертывали мумии, в поисках драгоценностей. И, в общем, довольно быстро фараоны поняли, что... конечно, здорово построить огромную пирамиду, и все будут знать, какой ты великий правитель. Но таким образом ты просто буквально даешь знак грабителям. Вот, смотрите, здесь лежат мои богатства. И начали хоронить фараонов по-другому. Так возникла долина царей в городе Уасет, о котором тоже шла у нас речь в рассказе о чиновниках. Долина царей, где вот эти гробницы уже делали под землей, потом их закрывали, потом их охраняли. Увы, к сожалению, все равно большая часть древних гробниц была разграблена. В какой-то момент жрецы, похоже, даже решили перепрятать мумии многих фараонов и их родственников. Они выносили их из этих гробниц и создавали специальные тайники. Ну, к сожалению, и здесь все получилось не очень хорошо, потому что в XIX веке, когда ученые и путешественники стали очень интересоваться египетскими древностями, то местные жители поняли, что за мумию им заплатят очень много. А если мумию разделить на несколько частей, то можно получить еще больше денег. И поэтому есть такая печальная для науки история о том, как некая семья арабских крестьян, клан Абдель-Расула, они нашли тайник с множеством древних мумий и потихонечку продавали их по частям. И ученые понимали, что они знают какое-то место, эти люди, но никак не могли их заставить открыть это. Их арестовывали, этих продавцов мумий, сажали в тюрьму. Они очень долго упирались. Потом, в конце концов, показали ученым это место, где были найдены бесценные мумии. Но, к сожалению, уже многие из них к этому моменту были испорчены. В XIX веке вокруг мумий возникло много странных историй, странных страшилок, ну, которые в какой-то мере перешли в XX век. Истории прежде всего о том, как мумии оживают и мстят тем, кто нарушил их покой. Очень интересно, что одну из таких книг о мести мумии написала Луиза Мэй Олкотт, которая знаменита своей книжкой «Маленькие женщины». А она еще, оказывается, написала рассказ, где мумия мстит молодому человеку. Он называется «Заблудившиеся в пирамиде» или «Проклятие мумии». И там мумия мстит молодому человеку и его невесте, которая вообще ни в чем не виновата. Но ее жених влез в подземную гробницу, а когда у него погас факел, то он использовал мумию в виде факела. Ну и, конечно же, за это им пришлось очень жестоко расплатиться. Конечно, сегодня, когда археологи раскапывают древние гробницы, они делают это ради науки. Если это действительно ученые, а не какие-нибудь грабители, они делают это ради науки, находки помещаются в музей, но все-таки остается странное ощущение. Ведь египтяне верили в то, что человек после смерти должен обрести новый дом в своей гробнице, что здесь должна жить его мумия. Это такой путь в загробный Египет. И поэтому все сокровища, найденные в гробнице Тутанхамона, когда Говард Картер совершил это потрясающее открытие, были перевезены в музей. А мумия Тутанхамона потом была возвращена в свою гробницу, где она и покоится вечным сном, чтобы его Ка могло приходить и навещать тело фараона. Конечно, все то, о чем мы сегодня говорили, это только маленький кусочек удивительной египетской религии, в которой было так много богов, странных богов. Каких-то из них изображали в виде животных, а каких-то в виде людей, а каких-то в виде людей, но с головой животного. И каким-то богам поклонялись только в части Египта, а каким-то, как богу Амону, по всему Египту. Ну, об этом, конечно же, вы еще наверняка прочитаете во многих интересных книжках. В следующей лекции о Розетском камне и папирусах, о путешествиях по Нилу и об отставшем календаре.